Сжав кулак, я ринулся вперед. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, оставляя за собой размытый след. В следующее мгновение моя рука, покрытая ледяной коркой, врезалась в тело хранителя. Я почувствовал, как лед трескается, высвобождая сконцентрированную ледяную ци. Эффект от касания Морены был мгновенным и ошеломляющим. Там, где моя рука коснулась чешуи хранителя, начал распространяться толстый слой льда. Древний змей издал яростный рев, его тело задрожало от внезапного холода. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Отпрыгнув назад, я тут же использовал печать лунного эха. Воздух вокруг меня задрожал, и два призрачных силуэта, точные копии меня, материализовались по обе стороны. Еще секунда, и мои эхо-двойники устремились к замороженному участку тела хранителя. Они двигались синхронно, их призрачные руки повторяли мое касание Морены. Каждый удар усиливал эффект первой атаки, расширяя зону заморозки и ослабляя защиту древнего стража. Хранитель извивался, пытаясь сбросить чешуйку и уклониться от моих атак, но совместные усилия моей верной спутницы и эхо-двойников сковывали его движение. Я видел, как замороженный участок тела хранителя начал покрываться трещинами. Чешуя, казавшаяся непробиваемой, теперь выглядела хрупкой и уязвимой. Это был мой шанс нанести решающий удар. «Это конец, хранитель!» — крикнул я, делая широкий круг раскрытой ладонью, в которой уже формировалась лунная ци. Серебристая дуга сорвалась в ладони, рассекая воздух с невероятной скоростью. Она врезалась в ослабленное, замороженное место на теле древнего змея, порождая оглушительный треск. Чешуя хранителя разлетелась, словно хрупкое стекло. Удар прошел глубоко, оставляя широкую рану, из которой хлынула серебристая кровь. Древний страж издал рев, полный боли и ярости, его тело выгнулось дугой, сбрасывая чешуйку. «Папа, мы его почти одолели!» — крикнула чешуйка, приземляясь рядом со мной. Я кивнул, не сводя глаз с раненого хранителя. Несмотря на серьезное ранение, он все еще оставался грозным противником. Его глаза горели яростью, а вокруг тела клубилась мощная лунная ци. «Еще один удар», – прошептал я, готовясь к финальной атаке. Но хранитель опередил меня. Он раскрыл свою огромную пасть, и я увидел, как в ней начинает формироваться сгусток чистой лунной энергии. Воздух вокруг нас задрожал от концентрации силы. «Чешуйка, берегись», – крикнул я, понимая, что это последняя, отчаянная атака нашего противника. Хранитель выпустил поток лунной ци, который устремился к нам, словно сияющий поток жидкого серебра. Я активировал лунную сферу, создавая защитный барьер вокруг нас с чешуйкой. Атака хранителя врезалась в мою защиту с невероятной силой. Я почувствовал, как мои ноги начинают скользить по земле, а лунная сфера трещит под напором древней силы. Но я не сдавался, вливая в защиту огромное количество своей духовной энергии. «Давай, папа!» — подбадривала меня чешуйка, и я чувствовал, как она добавляет свою силу к моей. Наконец, поток лунной ци иссяк. Хранитель, истощенный этой последней атакой, тяжело опустился на землю. Его огромное тело дрожало, а из раны продолжала сочиться серебристая кровь. Теперь оставалось лишь нанести финальный удар. Я снова раскрыл ладони, рванув вперед, в очередной раз использовал удар полумесяца. Древний страж не успел среагировать. Удар пришелся точно в рану, углубляя ее и разрывая внутренние органы. Хранитель издал последний, полный боли рев, и его огромное тело рухнуло на землю, сотрясая всю поляну. Я тяжело дышал, чувствуя, как пыл сражения постепенно отступает. В следующий миг тело хранителя начало светиться, излучая мягкое серебристое сияние. Оно становилось все ярче и ярче, пока я не был вынужден закрыть глаза. Когда я снова смог открыть их, на месте поверженного хранителя лежал огромный черно-серебряный духовный кристалл. Он был размером с два моих кулака и пульсировал очень глубокой и насыщенной энергией, что значительно отличалось от тех, что я собрал до этого. «Невероятно!» – прошептал я, осторожно приближаясь к кристаллу. Я чувствовал, как от него исходит колоссальная сила. Это была чистая, концентрированная лунная ци, настолько мощная, что воздух вокруг кристалла, казалось, вибрировал. Я повертел кристалл в руках, чувствуя, как его энергия резонирует с моей собственной ци. Вопрос был в том, можно ли эту энергию поглотить, и если да, то как это сделать безопасно и не сжечь себя изнутри этой концентрированной энергией. «Ладно, разберемся с этим позже», — сказал я, убирая кристалл в пространственный карман. «А сейчас я достал несколько артефактов и пилюль, протягивая их чешуйке. Ты заслужила награду, малышка. Без тебя я бы не справился. Чешуйка радостно зашипела, набрасываясь на угощение. Я улыбнулся, наблюдая, как она с удовольствием поглощает артефакты и пилюли. «Вкусно!» — воскликнула она, облизываясь. «А теперь внутрь!» — я повернулся к входу в древний храм. «Теперь, когда хранитель был побежден, путь был открыт. Да, нам нужно в храм!» — уверенно ответил я, делая первый шаг к разрушенному входу и чувствуя, что поступаю правильно. «Надеюсь, там мы найдем то, зачем пришли!» Мы вошли, и я почувствовал, как волна древней энергии обрушилась на меня. Воздух внутри был густым и тяжелым, насыщенным ци до такой степени, что казалось, его можно было потрогать руками. Стены храма были покрыты древними письменами и барельефами. Мы медленно продвигались вглубь храма, наши шаги эхом отдавались в пустых коридорах. Всюду были следы древности, потрескавшиеся колонны, покрытые мхом статуи, рассыпающиеся фрески на стенах. Но несмотря на разрушения, храм все еще излучал ауру величия и силы. Наконец, мы достигли центрального зала. Это было огромное помещение с высоким куполообразным потолком, на котором были изображены звезды и луна в разных фазах. В центре зала стоял каменный пьедестал, и на нем лежал древний свиток, окруженный слабым серебристым сиянием. Мой артефактный компас уверенно указывал на него. «Это четвертый том лунного света», — сказал я чешуйке. «То, зачем мы пришли?» Я медленно приблизился к пьедесталу, внимательно осматривая каждый шаг. Годы тренировок и опасных приключений научили меня быть осторожным. В таких местах ловушки могли быть повсюду. Достигнув пьедестала, я начал тщательно осматривать свиток и его окружение. Я искал любые признаки защитных механизмов или печатей, но ничего не обнаружил. Свиток просто лежал там, словно ожидая, когда его заберут. «Странно», — пробормотал я. «Никаких ловушек, никакой защиты. Это слишком просто. Может, оно того не стоит?» — предположила чешуйка. «Может, это просто старая бумажка?» «Нет, этот свиток настоящий. Я чувствую исходящую от него силу. Но почему он так плохо защищен?» «Ну, то есть хранитель. Это, конечно, серьезный противник, но тем не менее, несмотря на свои опасения, я понимал, что у нас нет выбора. Мы пришли за этим свитком, и теперь, когда он был прямо перед нами, отступать было нельзя». Глубоко вздохнув, я протянул руку и осторожно взял свиток. В тот момент, когда мои пальцы коснулись древнего пергамента, я почувствовал, как волна энергии пробежала по моему телу. Это была чистая лунная ци. Но не успел я обрадоваться своей находке, как произошло нечто неожиданное. Пьедестал, на котором лежал свиток, вдруг начал медленно проворачиваться и опускаться в пол. «Что происходит?» — воскликнула чешуйка, крепче прижимаясь к моей шее. Я не успел ответить. Земля под нашими ногами задрожала, и по всему храму разнесся низкий гул. А затем, звук был настолько неожиданным и пронзительным, что я едва не выронил свиток. Он напоминал свист, но был в тысячу раз громче и неприятнее. Казалось, он проникал прямо в мозг, заставляя все тело содрогаться. Я зажал уши руками, но это мало помогало. Звук будто проникал сквозь плоть и кости, вибрируя в самой моей сущности. Чешуйка тоже страдала, я видел, как она извивается на моем плече, пытаясь спрятать свою маленькую голову. Наконец, спустя, казалось, вечность, звук прекратился. В наступившей тишине я слышал лишь звон в ушах и свое тяжелое дыхание. «Папа», — прошептала чешуйка дрожащим голосом, — «что это было?» Я стиснул зубы, чувствуя, как волна гнева поднимается внутри меня. Я понял, что произошло, и это понимание наполнило меня холодной яростью. «Это был сигнал, чешуйка», — ответил я, сжимая свиток в руке. «Проклятый сигнал тревоги. Теперь все духовные звери в этой области знают, где мы находимся». Я посмотрел на древний свиток в моей руке, затем на разрушенный вход в храм. «Мы получили то, зачем пришли, но цена за это могла оказаться слишком высокой. Теперь нам предстояло выбраться отсюда живыми, а это обещало быть гораздо сложнее, чем наш путь сюда». Глава 9. Я стоял посреди древнего храма, сжимая в руке драгоценный свиток, четвертый том техники лунного света. Но моя радость от обретения столь ценного артефакта была недолгой. После раздавшегося громкого звука земля под ногами задрожала, а воздух наполнился оглушительным ревом, эхом, отражающимся от древних стен. «Проклятие!» — процедил я сквозь зубы. Похоже, мы активировали какую-то древнюю систему защиты. Я быстро убрал свиток в пространственный карман и огляделся. Древние колонны храма начали содрогаться, а с потолка посыпалась каменная крошка. Не теряя ни секунды, я активировал духовный доспех. Серебристое сияние окутало мое тело, создавая невидимый, но прочный барьер. Чешуйка, словно почувствовав опасность, мгновенно увеличилась в размерах, превратившись из маленькой змейки в огромного змея. «Нам нужно выбираться отсюда и быстро», — сказал я, направляясь к выходу из храма. Едва мы добрались до разрушенного входа, как увидели впечатляющее и пугающее зрелище. Лес вокруг храма буквально кипел от движения. Сотни, если не тысячи духовных зверей стекались к нам со всех сторон. Земля дрожала под их лапами, а воздух наполнился рычанием, шипением и криками. Первая волна атакующих вырвалась из густого подлеска. Я увидел огромных тигров, чьи глаза пылали, казалось, живым пламенем, а тела были покрыты мерцающими зелеными узорами. За ними следовали существа, похожие на гигантских дикобразов, но вместо игл их тела были усеяны острыми кристаллами, переливающимися всеми цветами радуги. Но самое удивительное ждало впереди. Из зарослей выпрыгнуло существо, которого я никогда раньше не видел. Оно напоминало помесь лиса и павлина, с длинным пушистым хвостом, но вместо меха покрытым яркими, переливающимися перьями. Его морда была острой, как у лисы, но увенчанная изящным гребнем из разноцветных перьев. Рядом с этим странным созданием бежало еще одно необычное животное. Оно выглядело как гибрид жабы и хамелеона, с огромным раздувающимся горлом, покрытым яркими пятнами, которые постоянно меняли цвет. Его глаза вращались независимо друг от друга, а длинный липкий язык то и дело выстреливал, хватая мелких духовных насекомых, роящихся вокруг. «А во, папа, смотри, какие они странные!» — воскликнула чешуйка, явно впечатленная разнообразием атакующих. «Да уж», — ответил я, готовясь к бою. «Похоже, природа здесь решила поэкспериментировать от души. И за что небо подкидывает мне такие испытания?» Не успел я закончить фразу, как один из тигров прыгнул на нас. Его массивное тело, покрытое мерцающими узорами, было нацелено прямо на меня. В последний момент я активировал поступь водного дракона, мгновенно уклоняясь от атаки. Тигр промахнулся, но его мощный прыжок не пропал даром. Он врезался в одну из колонн храма, и та с оглушительным треском обрушилась, подняв облако пыли. «Неплохой прыжок, котяра», — усмехнулся я, — «но ты слишком медленный». Не теряя ни секунды, я контратаковал. Мои руки описали круг, формируя технику «Поток тысячи рек». Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь влагой, и через мгновение огромный водяной змей материализовался передо мной. «Покажем им, кто здесь настоящий зверь», — сказал я, направляя водную конструкцию на приближающихся зверей. Водяной змей ринулся вперед. Его огромное тело извивалось с невероятной скоростью. Он врезался в первые ряды атакующих, сметая их, словно пушинки. Тигры, дикобразы и другие твари отлетали в стороны, падая за пределы поля боя. Чешуйка не осталась в стороне, увеличившись, она ринулась в бой. Ее огромное тело двигалось с удивительной грацией для существа таких размеров. Она открыла пасть, и оттуда вырвался поток ледяной ци. Волна холода прокатилась по полю боя, замораживая ближайших противников. «Хорошая работа, малышка», — похвалил я свою верную спутницу. Но наша радость была недолгой. Новые волны духовных зверей продолжали прибывать, и я понял, что оставаться у храма слишком опасно. Тут мы были как на ладони, к тому же пространства для маневра не так много. «Чешуйка, нам нужно отступить», — крикнул я. Я активировал печать разрушающей волны, создавая мощный поток энергии, который расчистил нам путь через толпу атакующих зверей. Чешуйка следовала за мной, ее массивный хвост сметал деревья и отбрасывал нападающих, давая нам немного пространства. Выбравшись к подлеску, я на мгновение остановился, чтобы оценить ситуацию. И то, что я увидел, заставило меня сжать зубы от напряжения. Новая волна врагов надвигалась на нас, и эти существа были куда опаснее предыдущих. Гигантские буйволы, чьи тела были покрыты металлическими пластинами, неслись на нас, сотрясая землю своими копытами. Каждый их шаг оставлял глубокие следы в земле, а рога блестели, словно отполированные клинки. «Ну какие буйволы в лесу, а?» — со злостью сказал я. Но куда более угрожающими выглядели огромные орлы, паря высоко над полем боя. Их крылья были покрыты чем-то, напоминающим жидкое серебро, и при каждом взмахе они отбрасывали смертоносные лунные лучи. Эти лучи прорезали воздух, оставляя за собой светящиеся следы и уничтожая все на своем пути. Я понимал, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное, способное изменить ход сражения в нашу пользу. «Домен семи водопадов!» – прокричал я, активируя одну из своих сильнейших техник. Воздух вокруг нас задрожал, наполняясь плотной духовной энергией. Земля под ногами начала вибрировать, и вдруг, словно по мановению руки, огромные водяные потоки обрушились на землю из каменных змеиных голов. Семь могучих водопадов окружили нас, создавая естественный барьер между нами и атакующими зверями. Эффект был впечатляющим. Десятки духовных зверей были смыты мощными потоками воды. Буйволы, несмотря на свой вес и металлические пластины, не могли устоять перед напором воды и отлетали в сторону, словно щепки в бурном потоке. Но наши враги оказались куда более адаптивными, чем я ожидал. Огненноглазые тигры, проявив невероятную ловкость, начали прыгать между потоками воды, используя их как своеобразные трамплины. Они двигались с такой скоростью и точностью, что казалось, будто гравитации для них не существует. Странные существа, похожие на гибрид лиса и павлина, которых я заметил ранее, тоже нашли способ обойти мою защиту. Они расправили свои великолепные хвосты, и я с удивлением увидел, как перья начали испускать яркое сияние. Используя это сияние, они словно скользили по воздуху, легко преодолевая водяные барьеры. «Папа, они все равно прорываются!» — крикнула чешуйка, отбиваясь от нескольких тигров, которым удалось пробраться сквозь водопады. Я стиснул зубы, понимая, что она права. Несмотря на мощь домена семи водопадов, наши враги находили способы обойти эту защиту, а удержать всех сразу у меня попросту не хватит сил. К тому же те, кто не мог пройти сквозь воду, просто ждали за пределами домена, накапливая силы для новой атаки. В этот момент орлы, кружившие над полем боя, перешли в наступление. Они начали пикировать, их крылья оставляли за собой след из лунного света. Я попытался уклониться, но один из лучей все же задел мой духовный доспех. Я почувствовал острую боль, словно кто-то провел раскаленным лезвием по моей коже. «Проклятие!» – выругался я, чувствуя, как начинаю терять контроль над ситуацией. Каждое движение, каждая техника требовала все больше усилий. «Папа, я попробую кое-что новое!» – крикнула чешуйка, глядя на то, как я пытаюсь придумать выход. Прежде, чем я успел спросить, что она задумала, воздух вокруг нас начал стремительно охлаждаться. Я увидел, как чешуйка концентрирует огромное количество ци льда. Ее тело начало светиться холодным голубым светом, а вокруг нас начала формироваться огромная сфера, которая покрывала льдом все, чего касалось. «Кристальная сфера!» — крикнула змейка, ударив хвостом по земле. «Когда ты успела научиться этому?» — удивленно спросил я. «Я просто сделала то же самое, что ты делаешь со своей лунной ци. Оказалось, это не так уж и сложно», — хитро подмигнула она. Я не мог не восхититься находчивостью своей маленькой спутницы. Кристальная сфера быстро расширялась, покрывая все большую территорию. Духовные звери, попадавшие в зону ее действия, начинали замедляться. Их движения становились скованными, словно они пытались бежать сквозь густой мед. Более того, лед начал распространяться по земле, создавая скользкую поверхность. Многие звери теряли равновесие, падая и сталкиваясь друг с другом. Это создало идеальные условия для контратаки. «Отличная работа», — похвалил я, готовясь к новой атаке. «А теперь давай покажем им, на что способен настоящий практик». Я сконцентрировался, собирая всю доступную мне энергию. Мое тело начало светиться серебристым светом, а воздух вокруг задрожал от концентрации силы. Я чувствовал, как лунная ци течет по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Стоило как следует постараться, чтобы адаптировать водную технику под лунную ци, но тем не менее это не впервые, когда я так делаю. Создать резонанс между своей ци и той, что течет передо мной. Благо духовное зрение позволяет мне видеть ее потоки, а потом резко разорвать печать разрушающей волны. Прокричал я, высвобождая накопленную энергию. Волна чистой лунной ци вырвалась из моих рук, расширяясь и набирая силу по мере движения. Она прокатилась по полю боя, сметая все на своем пути. Духовные звери, ослабленные и дезориентированные кристальной сферой чешуйки, не могли противостоять этой атаке. Десятки, если не сотни существ были отброшены, Их тела растворялись в воздухе, оставляя после себя мерцающие кристаллы духовной энергии. Когда волна энергии рассеялась, я с удивлением увидел, что поле боя значительно очистилось. Многие из наших противников были повержены или отступили. Но надолго ли? Я понимал, что это лишь временная передышка. Нужно было действовать быстро. «Чешуйка, помоги мне собрать кристаллы», — сказал я, указывая на мерцающие осколки, разбросанные по всему полю боя. Моя верная спутница кивнула и тут же принялась за дело. Она двигалась с удивительной ловкостью, но ее энтузиазм порой превосходил ее ловкость. Я наблюдал, как она пыталась подобрать особенно крупный кристалл своим хвостом, но вместо этого случайно подбросила его в воздух. «Ой!» — воскликнула чешуйка, пытаясь поймать летящий кристалл. Я усмехнулся, глядя на эту комичную сцену. Чешуйка извивалась и подпрыгивала, пытаясь поймать кристалл, который, казалось, имел собственную волю и упорно уклонялся от ее попыток. Даже после напряженного боя она имела энергию на такие выкрутасы. «Ну же, иди сюда, ты, блестящая ох!» Чешуйка в очередной раз промахнулась, и кристалл отскочил от ее головы, подлетев еще выше. Наконец, после нескольких неудачных попыток, она широко раскрыла пасть, намереваясь поймать кристалл. И тут произошло неизбежное. Кристалл проскочил внутрь, и она с громким звуком его проглотила. «Чешуйка!» — воскликнул я, бросаясь к ней. «Ты в порядке?» Она закашлялась, но через секунду сглотнула и виновато посмотрела на меня. «Упс!» — пробормотала она. «Кажется, я его скушала». Волна беспокойства накрыла меня мгновенно. Эти кристаллы были неизвестного происхождения, и я понятия не имел, как они могут повлиять на живое существо при поглощении. «Чешуйка, о чем ты только думала?» Я не мог скрыть раздражение в голосе. «Эти кристаллы могут быть опасны. Мы ведь даже не знаем, что они такое». «Прости, папа», — пробормотала она, опустив голову. «Я не хотела». Но не успела она закончить фразу, как ее тело вдруг начало раздуваться. Я с ужасом наблюдал, как моя маленькая спутница увеличивалась в размерах, словно воздушный шар. Это выглядело одновременно и забавно, и ужасающе. «Чешуйка!» — крикнул я, не зная, что делать, что с тобой происходит. Она выглядела не менее озадаченной, чем я. Ее глаза расширились от удивления, а тело продолжало расти. «Я не знаю!» — воскликнула она. «Все вокруг кружится». Я лихорадочно соображал, пытаясь придумать, как помочь ей. Может, попытаться извлечь кристалл, но как это сделать, не навредив ей еще больше? И тут, так же внезапно, как началось, все закончилось. Чешуйка издала оглушительный звук, напоминающий смесь рыка и отрыжки, который эхом разнесся по всей поляне. Ее тело мгновенно вернулось к нормальным размерам, а из пасти вырвалось облачко сверкающей пыли, будто россыпь звезд на ночном небе. На несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Я смотрел на чешуйку, не веря своим глазам. Она моргнула несколько раз, словно приходя в себя, а затем улыбнулась. «Вау!» — воскликнула она, подпрыгивая на месте. «Папа, это было невероятно. Я чувствую себя потрясающе». Я осторожно приблизился к ней, все еще опасаясь возможных побочных эффектов. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — спросил я, внимательно осматривая ее. «В порядке?» — переспросила чешуйка, и ее глаза засверкали. «Да я никогда не чувствовала себя лучше. Это как будто я выпила чистейшую ци. Папа, можно мне еще один кристалл?» Я покачал головой, все еще не до конца уверенные в безопасности происходящего. «Нет, пока нет», — твердо сказал я. «Нам нужно найти тихое место и как следует изучить эти кристаллы. Мы не знаем, какие долгосрочные эффекты они могут иметь. Если все будет в порядке, то обязательно накормлю тебя до отвала». Чешуйка надулась, но спорить не стала. Я видел, как она с тоской посматривает на оставшиеся кристаллы, которые я собирал и складывал в свой пространственный карман. «Он такой вкуснючий, сожрала бы штук 40 за раз», — пробурчала она. Пока я занимался сбором кристаллов, я не мог не заметить, как изменилась энергетика чешуйки. Ее чешуя словно светилась изнутри, а движения стали более плавными и грациозными. Возможно, эти кристаллы действительно обладали какими-то удивительными свойствами. Но прежде чем экспериментировать дальше, нам нужно было понять, с чем мы имеем дело. Я как раз заканчивал собирать последние кристаллы, когда воздух вдруг наполнился новым звуком. Сначала это был далекий гул, но он быстро нарастал, превращаясь в оглушительный рев. Земля под нашими ногами задрожала, и я почувствовал, как волна страха прокатилась по моему телу. А вот и вторая волна. С досадой выдохнул я, оглядываясь по сторонам в поисках источника звука. Из-за деревьев, окружающих поляну, начали появляться новые духовные звери. Они были еще больше и страшнее, чем предыдущие. Огромные существа, похожие на смесь быков и носорогов, с телами, покрытыми каменными пластинами. За ними следовали гигантские змеи с множеством голов, каждая из которых извергала струи ядовитого пара. Но самым пугающим было существо, которое возглавляло эту армию. Оно напоминало гигантского скорпиона, но вместо клешней у него были острые лезвия, а хвост заканчивался чем-то, похожим на миниатюрное солнце, пульсирующее от концентрированной энергии. «Чешуйка», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, несмотря на растущее беспокойство, «нам нужно бежать, надо найти более удобное место для сражения». Моя верная спутница кивнула, не сводя глаз с приближающихся монстров. «Куда мы направимся, папа?» — спросила она, готовясь к бегству. Я быстро осмотрелся, пытаясь найти наилучший путь отступления. Вдалеке я заметил скалистую гряду, которая могла предоставить нам некоторое укрытие и, возможно, преимущество в бою. «Туда», — указал я в сторону скал, — «если сможем добраться до тех камней, у нас будет больше шансов». Не теряя ни секунды, мы бросились бежать. Я активировал поступь водного дракона, чтобы увеличить нашу скорость. Чешуйка, к моему удивлению, без труда поспевала за мной. Похоже, тот кристалл действительно дал ей значительный прирост сил. Позади нас раздавался оглушительный топот и рев преследователей. Земля содрогалась под их тяжелыми шагами. Деревья за нашими спинами с треском падали, сметаемые мощными телами духовных зверей. «Быстрее, чешуйка!» — крикнул я, видя, как расстояние между нами и преследователями стремительно сокращается. Мы неслись сквозь лес, перепрыгивая через поваленные деревья и уворачиваясь от низко висящих веток. Каждый раз, когда я оглядывался, я видел, как армия чудовищ становится все ближе и ближе. Гигантский скорпион, казалось, был особенно настойчив в своем преследовании. Его многочисленные ноги двигались с невероятной скоростью, а хвост с пульсирующим шаром энергии раскачивался из стороны в сторону, готовый в любой момент выпустить смертоносный заряд. «Папа, они нас догоняют!» — крикнула чешуйка, ее голос был полон тревоги. Я понимал, что она права. Несмотря на всю нашу скорость, мы не могли оторваться от преследователей. Нужно было что-то предпринять, и быстро. «Держись, малышка», — сказал я, готовясь к рискованному маневру. «Сейчас будет немного трясти». Я резко развернулся, продолжая бежать спиной вперед. Воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации энергии. Я быстро сконцентрировал лунную ци на кончиках пальцев и использовал печать лунного эха. Волна серебристой энергии вырвалась из моих рук, устремляясь к преследователям. Но вместо того, чтобы ударить их напрямую, энергия рассеялась в воздухе, создавая несколько призрачных копий меня и чешуйки. Эти иллюзорные двойники разбежались в разные стороны, каждый оставляя за собой след, идентичный нашему. Я видел, как преследователи на мгновение замешкались, не зная, за какой целью гнаться. Воспользовавшись этим моментом замешательства, мы удвоили свои усилия. Наконец, добравшись до более удобного места, я развернулся, готовясь к бою на моих условиях. Тут хотя бы со спины мы будем защищены, осталось дело за малым, завалить около полутора сотен тварей, что хотят сделать из нас свой ужин. Ну да, как будто впервые. Ну что же, начали. Глава 10. Месяц пролетел как одно мгновение. С того самого дня, как я заполучил четвертый том техники лунного света, мне не удавалось найти и минуты покоя. Каждый день превратился в бесконечную череду сражений с духовными зверями, населяющими эту таинственную область. Казалось, что их бесчисленное множество, и они появлялись из ниоткуда, словно грибы после дождя. И если то сражение у горной гряды удалось провести без каких-либо проблем, то в дальнейшем стало немного сложнее. Хотя и не сказать, что я был прям в опасности. Я быстро понял, что обычные методы боя здесь не работают. Приходилось постоянно импровизировать, комбинируя различные техники и используя окружающую среду в своих интересах. Без соответствующей подготовки мне было бы просто не выжить. Каждая битва оставляла после себя россыпь сверкающих кристаллов, молчаливых свидетелей моих побед. В редкие моменты затишья между схватками я не позволял себе расслабиться. Эти короткие передышки я использовал для восстановления силы и изготовления новых пилюль, а то тратились они уж очень быстро. Мои руки двигались с невероятной скоростью, смешивая ингредиенты и формируя энергетические потоки. Каждая пилюля была на вес золота, ведь она могла стать решающим фактором в следующей битве. А когда можно будет снова попробовать эти вкусные кристаллы? Нетерпеливо спрашивала чешуйка, свернувшись клубочком рядом со мной, пока я работал над очередной партией пилюль. Как только у нас будет чуть больше времени, чем пару часов, улыбнулся я. Я как следует их изучу, и мы посмотрим, что с ними можно сделать. А пока вот, держи. Я отсыпал ей горсть артефактной бижутерии. Чешуйка довольно зашипела, предвкушая очередную трапезу. Постепенно я начал воспринимать эти бесконечные сражения не как угрозу, а как уникальную возможность для тренировки, которая, возможно, больше никогда не представится, а значит, надо было взять с этого максимум. Каждый бой становился уроком, каждый противник – учителем. Я чувствовал, как мои навыки оттачиваются, а понимание собственных возможностей углубляется. Без этого я бы уже давно был погребен под телами монстров, нападающих на меня. Чешуйка, казалось, разделяла мой настрой. Для нее эти схватки превратились в увлекательную игру. Конечно, опасность всегда присутствовала, но мы научились работать как единое целое, дополняя друг друга в бою. «Папа, смотри!» – воскликнула она однажды, ловко уворачиваясь от атаки гигантского богомола с лезвиями, вместо передних лап. «Я становлюсь все быстрее!» Она выпрямилась и, свернув хвост в большую грушу, одним ударом размозжила череп духовного зверя. «Отлично, чешуйка!» – ответил я, одобрительно кивая. «Но не зазнавайся, в следующий раз этот богомол может оказаться еще проворнее!» Мы продолжали исследовать область, и я с удивлением обнаружил, насколько она огромна. За целый месяц нам не удалось обойти даже половины ее территории. Каждый день открывал новые ландшафты. От густых лесов с деревьями, достигающими небес, до бескрайних равнин, покрытых светящимися кристаллами. Однажды мы наткнулись на огромное озеро, вода в котором переливалась всеми оттенками серебра. На его берегу я решил устроить небольшой привал. «Чешуйка», — сказал я, усаживаясь на камень у кромки воды, «как думаешь, сколько еще нам предстоит исследовать?» Она задумчиво посмотрела на горизонт, где серебристая гладь озера сливалась с небом. «Не знаю, папа, но тут здорово. Воздух чистый, псы насыщенные, звери вкусные. Что еще надо для жизни?» Я кивнул, соглашаясь с ней. Эта область была полна загадок, и каждый день приносил новые открытия. Когда прошел месяц с момента нашего попадания в эту область, мы вернулись к месту, где некогда находилась дверь, через которую мы сюда попали. К моему удивлению, она снова появилась, мерцая и переливаясь, словно приглашая нас вернуться в привычный мир. Я стоял перед ней, чувствуя, как внутри меня борются два желания. С одной стороны, я понимал, что нужно вернуться. У меня были обязательства, друзья, которые, возможно, беспокоились о моем долгом отсутствии. Но с другой, чешуйка, произнес я, не отрывая взгляда от двери, «Знаешь, я думаю, мы могли бы остаться здесь еще на некоторое время. Правда, но разве нам не нужно возвращаться? Тетя Миля не будет злиться». Моя верная спутница удивленно подняла голову. «А еще первая мама, вы же не виделись с ней. Лира вряд ли будет очень скучать, а Миля сама дала добро на изучение». «Так, стоп, какая еще первая мама?» Нахмурился я, удивленный тому, что змейка так сказала, но, пожалуй, еще больше удивило то, что я сразу понял, о ком она говорит. «Ну вы ж спаривались», — абсолютно невинно сказала змейка. Я поднял указательный палец, но даже не нашел, что сказать. Так-то чешуйка была права, в ее понимании это выглядело именно так. «В общем, это место идеально для тренировок», — решил я сменить тему. «Здесь мы можем стать намного сильнее. Ты чувствуешь, как изменилось за этот месяц?» Чешуйка на мгновение задумалась, а затем энергично кивнула. «Да, папа, я чувствую себя намного сильнее и быстрее». «Вот именно», — улыбнулся я. «Так почему бы нам не использовать эту возможность по максимуму?» Мы обменялись понимающими взглядами и, не говоря больше ни слова, развернулись спиной к двери. В этот момент я заметил движение на краю поляны. Группа духовных зверей, привлеченных, видимо, нашим присутствием, медленно приближалась к нам. На моем лице появился хищный оскал, а тело наполнилось энергией предстоящего боя. «Иди ко мне, моя добыча!» — прорычал я, принимая боевую стойку. Чешуйка зашипела рядом со мной, готовая к новому сражению. Так начался новый этап нашего пребывания в этой загадочной области. Каждый день приносил новые вызовы и возможности для совершенствования. Я чувствовал, как моя связь с лунной ци становится все глубже и сильнее. Техники, которые раньше давались с трудом, теперь выполнялись почти инстинктивно. Прошел еще один месяц, и я заметил удивительную перемену. Духовные звери, которые раньше нападали на нас при каждом удобном случае, теперь начали избегать встреч. Я видел страх в их глазах, когда они замечали наше приближение. «Папа, смотри!» – воскликнула однажды чешуйка, указывая на группу крупных тигроподобных существ, которые при нашем появлении бросились на утек. «Они боятся нас!» «Да уж, похоже, теперь мы здесь главные хищники!» С этого момента наша тактика изменилась. Теперь мы сами стали охотниками, выслеживая самых сильных духовных зверей. Это было не только захватывающе, но и чрезвычайно полезно для нашего развития. Благодаря изменению ситуации, у меня появилось больше свободного времени. Я решил использовать его для изучения загадочных кристаллов, которые оставались после каждого поверженного зверя. Однажды вечером, сидя у костра, я внимательно рассматривал один из крупных кристаллов. Его грани переливались в свете пламени, а внутри, казалось, пульсировала какая-то энергия. «Чешуйка», — позвал я, — «подойди-ка сюда. Как думаешь, что это такое?» Она подползла ближе, с любопытством разглядывая кристалл. «Не знаю, но они очень красивые и вкусные». Я усмехнулся, вспомнив, как она случайно проглотила один из таких кристаллов 2 месяца назад. «Да, они определенно непростые. Но что, если...» Я не закончил фразу. Вместо этого я закрыл глаза и сконцентрировался, направляя свою ци к кристаллу. И тут произошло нечто удивительное. Кристалл начал таять в моей руке, превращаясь в чистую энергию, которая потоком хлынула в мое тело. Ощущение было невероятным. Я почувствовал, как волна силы прокатилась по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Усталость, накопившаяся за дни изнурительных тренировок, мгновенно испарилась. «Невероятно!» – прошептал я, открывая глаза. «Эти кристаллы, они содержат концентрированную ци духовных зверей, без каких-либо примесей. Это самая чистая ци, что я когда-либо видел. Невероятно! И мне!» – заерзала чешуйка. Я кивнул, протягивая ей другой кристалл. «Держи! Но будь осторожна, не переусердствуй! Слишком много духовной энергии может и навредить, главное, чтобы она усваивалась». Она аккуратно взяла кристалл своим хвостом и, подкинув его, раскрыла пасть, предварительно увеличившись в размерах. «Вкуфнато!» – пробулькала она с набитым ртом. Я улыбнулся, наблюдая за реакцией змейки. Это открытие полностью изменило наш подход к тренировкам. Теперь у нас был неиссякаемый источник энергии для совершенствования. С этого момента наш распорядок дня стал более структурированным. Каждое утро начиналось с поглощения нескольких кристаллов, чтобы наполнить наши тела энергией до предела. Затем я приступал к отработке техник, оставленных мне наставником Вэйм, не забывая также оттачивать старые и комбинировать их между собой. После физических тренировок я уделял время изучению свитков по алхимии. Часами я сидел, внося правки и дополнения в записи, основываясь на новом опыте и знаниях, полученных в этой области. Особое внимание я уделял изучению 4-го свитка техники лунного света. Этот древний манускрипт открывал новые грани уже знакомых мне техник, позволяя использовать их более эффективно. «Печать лунного эха», — шептал я, разбирая сложные диаграммы в свитке. «Так вот как можно усилить ее действие». После нескольких часов напряженной работы я снова поглощал кристаллы, чтобы восстановить энергию, и приступал к новому циклу тренировок. Между этими занятиями мы с чешуйкой отправлялись на охоту. Теперь, когда духовные звери боялись нас, приходилось проявлять хитрость и изобретательность, чтобы выследить самых сильных из них. «Смотри, папа», – прошептала однажды чешуйка, указывая на след на земле. «Кажется, здесь прошло что-то большое». Я наклонился, изучая отпечаток. Он был огромным, с глубокими бороздами от когтей. «Хорошая работа. Похоже, мы напали на след чего-то интересного». Мы двинулись по следу, соблюдая максимальную осторожность. Через некоторое время мы вышли на небольшую поляну, где увидели нашу цель. Это был гигантский медведь, по размерам превосходивший даже тех, с которыми мы сталкивались раньше. Его шкура переливалась всеми оттенками серебра, а глаза светились лунным светом. «Вот это да!» – выдохнул я, чувствуя предвкушение. Это будет интересная охота. А его приручим? С надеждой спросила Чешуйка. Я хочу кататься на медведе. Не в этот раз. Мы начали окружать зверя. Медведь почуял нас и встал на задние лапы, издав оглушительный рев. Воздух вокруг него задрожал от концентрации лунной ци. Будь осторожна, предупредил я Чешуйку. Этот намного сильнее тех, с которыми мы сталкивались раньше. Бой был ожесточенным. Медведь оказался не только сильным, но и невероятно быстрым для своих размеров. Его когти оставляли в воздухе серебристые следы, а каждый удар сотрясал землю. Я использовал поступь водного дракона, чтобы уклоняться от его атак, одновременно нанося удары техникой печати разрушающей волны. Чешуйка кружила вокруг зверя, отвлекая его и создавая для меня возможности для атаки. «Сейчас!» — крикнула она, обвившись вокруг задних лап медведя и на мгновение обездвижив его. Я не упустил этот шанс. Сконцентрировав всю доступную мне лунную ци, я нанес мощный удар прямо в грудь зверя. Удар полумесяца. Воздух вокруг задрожал, и волна чистой лунной ци ударила в медведя. Он издал последний рев и рухнул на землю. Его тело начало растворяться, оставляя после себя огромный серебристый кристалл. «Мы сделали это!» — радостно воскликнула Чешуйка, подползая ко мне. «Да, малышка, мы становимся все сильнее». Взяв кристалл, я почувствовал, как от него исходят волны невероятно мощной энергии. Это была наша самая ценная добыча за все время пребывания здесь, не считая хранителя храма. «Знаешь, Чешуйка», — сказал я, разглядывая кристалл, «я чувствую, что мы на правильном пути. Каждый день здесь приближает нас к чему-то большому». Так проходили наши дни в этой таинственной области. Каждое утро я просыпался с ощущением, что стал немного сильнее, чем был вчера. Я чувствовал, как моя связь с лунной ци углубляется, как техники, которые раньше требовали огромных усилий, теперь выполняются почти без усилий. Чешуйка тоже менялась. Она росла не только физически, но и духовно. Ее способности развивались с удивительной скоростью. Прошло еще несколько недель после нашей охоты на гигантского медведя. Однажды утром, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь густую листву деревьев, я почувствовал странное беспокойство. Что-то изменилось, но я не мог понять, что именно. Чешуйка, свернувшаяся клубком рядом со мной, тоже, казалось, ощутила это изменение. Она подняла голову и внимательно посмотрела на меня своими кристальными глазами. «Папа, ты чувствуешь?» – прошептала она. «Что-то происходит. Такой выброс духовной энергии». Я кивнул, прислушиваясь к своим ощущениям. И вдруг я почувствовал это, легкую вибрацию, исходящую из моего пространственного кармана. Сначала она была едва заметной, но постепенно становилась все сильнее и настойчивее. «Лунарис», — выдохнул я, внезапно поняв, что происходит. Не теряя ни секунды, я потянулся к пространственному карману и извлек оттуда рукоять меча, которая вибрировала и пульсировала, словно живое существо. Чешуйка с любопытством наблюдала за моими действиями, ее тело напряглось в предвкушении. «Что с ним, папа?» — спросила она, подползая ближе. «Не знаю, малышка», — ответил я, внимательно разглядывая рукоять. «Но, кажется, сейчас мы это выясним». В тот момент, когда я полностью извлек рукоять из пространственного кармана, произошло нечто невероятное. Воздух вокруг нас задрожал, наполнившись густой, почти осязаемой энергией. Я почувствовал, что волосы на затылке встали дыбом, а по коже пробежали мурашки. Рукоять в моей руке начала светиться, сначала слабо, но с каждой секундой все ярче и ярче. Свет был необычным, он переливался всеми оттенками синего и фиолетового, словно кусочек ночного неба оказался у меня в руках. Я чувствовал, как энергия течет через меня, словно я стал проводником для какой-то древней, могущественной силы. И вдруг, в одно мгновение, свет вспыхнул с такой яркостью, что я был вынужден зажмурить глаза. Когда я снова смог их открыть, то не поверил тому, что увидел. Лунарис полностью преобразился. Теперь это был не просто меч с лезвием из ци, а настоящее произведение искусства, воплощение силы и красоты. Я смотрел на него, и мое сердце замирало от благоговения и восхищения. Клинок был изящно изогнут, напоминая хищную улыбку. Его поверхность переливалась глубокими оттенками фиолетового и синего, создавая впечатление, будто в металл были вплавлены целые галактики. Свет, падающий на лезвие, казалось, не отражался, а поглощался им, словно клинок был соткан из самой тьмы космоса. «Невероятно!» – прошептал я, поворачивая меч и наблюдая, На лезвии звездное небо словно движется по каким-то своим законам. Чешуйка, завороженная зрелищем, медленно приблизилась. «Папа, он живой?» – спросила она с трепетом в голосе. Я понимал ее чувства. Меч, действительно, казался живым существом, древним и могущественным. Мой взгляд скользнул к основанию клинка, где располагалась массивная гарда. В ее центре сверкал загадочный фиолетовый кристалл, напоминающий око какого-то всевидящего существа из иных миров. Я смотрел в глубины этого кристалла, и мне казалось, что он смотрит в ответ, открывая тайны, которые простым смертным лучше не знать. Вокруг кристалла располагался изящный узор из золотисто-бронзового металла. Он выглядел как спираль, исходящая из центра. От узора исходила аура настолько древняя и мощная, что меня пробрала дрожь. «Никогда не видел ничего подобного», — завороженно проговорил я. «Он прекрасен и вкусный, наверное», — кивнула чешуйка, слегка высунув свой язычок. Меч, действительно, был прекрасен, но в то же время он внушал страх. Это было оружие, способное явно на большее, чем любой другой клинок. Мой взгляд переместился на рукоять меча. Она была выполнена с филигранной точностью, которая поражала воображение. Обмотка из темной кожи или ткани выглядела одновременно практичной и изысканной. Тонкие золотые нити, похожие на потоки энергии, обвивали рукоять, создавая сложный узор. На навершии сверкал еще один кристалл, меньший по размеру, но не менее чарующий. Он словно пульсировал в такт с моим сердцебиением, и я чувствовал, как через него течет энергия, связывая меня с мечом на каком-то глубинном, почти мистическом уровне. «Это уже не просто оружие», — произнес я, ощущая, как меч словно становится продолжением моей руки. «Это нечто большее». В этот момент перед моими глазами возник текст техники безоблачного неба. Слова, появляющиеся в воздухе, светились тем же загадочным сине-фиолетовым светом, что и клинок Лунариса. В глубинах космоса, где время теряет свой смысл, а пространство изгибается под тяжестью вечности, произошло нечто невероятное. Две силы, извечные противники и в то же время неразрывные партнеры в космическом танце, столкнулись в величественном противостоянии. Солнце, пылающий гигант, источник жизни и символ непоколебимой мощи, встретилось с Луной, таинственной хранительницей секретов ночи и воплощением изменчивости. Их энергии, столь разные и в то же время дополняющие друг друга, сплелись в невообразимом вихре. Но вместо разрушения, которое могло бы уничтожить целые галактики, произошло чудо. Из хаоса родился порядок, из противостояния – гармония. Солнечный огонь и лунный свет слились воедино, создав нечто совершенно новое – звездную ци. Эта энергия, вобравшая в себя силу дня и ночи, стала воплощением баланса и могущества. Она несла в себе жар тысячи солнц и прохладу бесконечного космоса, ярость сверхновых и спокойствие древних туманностей. И в этот момент, на грани между мирами, в звездном пламени был выкован клинок, достойный самих бессмертных. Меч, названный Звездным Горном, стал воплощением этой новой силы, мостом между днем и ночью, огнем и льдом, жизнью и смертью. Я стоял, пораженный глубиной и мощью этих слов. Даже безоблачное небо, обычно писавшее коротко и по делу, или же с неизменным сарказмом, разразилось пафосной тирадой. И ведь я мог понять почему. Меч в моей руке, казалось, отзывался на эти слова, слабо пульсируя и излучая мягкое сияние. Я чувствовал, как новая сила течет по моим меридианам, изменяя меня на самом фундаментальном уровне. «Звездный Горн», — прошептал я, пробуя название на вкус. Оно казалось правильным, словно меч всегда носил это имя, ожидая момента, когда я произнесу его вслух. Чешуйка, которая все это время молча наблюдала за происходящим, тихо произнесла: «Папа, я чувствую, что-то изменилось. Не только в мече, но и в тебе». Я кивнул, понимая, что она права. Слияние Лунариса и Солариса создало нечто большее, чем просто новое оружие. Оно изменило саму суть духовной энергии, открыв доступ к силе, о существовании которой я даже не подозревал. «Постой!» Не выдержав, воскликнул я вслух от осознания. Энергия Солнца и Луны породила звездную энергию. «Звездный Горн», я вытащил из пространственного кармана пятый том техники лунного света и снова прочитал его название. Том пятый. «Звездное небо». Все встало на свои места. Наконец-то. Глава 11. Я медленно ходил из стороны в сторону, погруженный в глубокие размышления. Звездный Горн, лежащий на плоском камне неподалеку, мягко пульсировал, словно живое существо, напоминая о недавнем преображении. Чешуйка, свернувшаяся клубком рядом с мечом, внимательно следила за моими перемещениями, ее кристальные глаза блестели от любопытства. «Папа, у тебя голова не закружится?» – спросила она с легкой насмешкой в голосе. «Ты уже протоптал целую тропинку». Я остановился и посмотрел на землю. Действительно, мои шаги оставили заметный след на мягкой почве. Я усмехнулся и покачал головой. «Знаешь, иногда движение помогает привести мысли в порядок», – ответил я, присаживаясь рядом с ней на большой валун. Мой взгляд снова упал на звездный горн, и я почувствовал, как внутри меня все еще бурлит энергия от недавнего открытия. Пазл наконец-то сложился, и картина мироздания, по крайней мере, в отношении духовной энергии, начала обретать более четкие очертания. «Чешуйка», — начал я, поглаживая ее чешуйчатую голову, «ты когда-нибудь задумывалась о природе ци?» Змейка приподняла голову, явно заинтересованная. «Ну, я знаю, что она вкусная, особенно, когда сконцентрирована в артефактах», — ответила она, облизнувшись. «Ну вот, снова есть захотелось, эх». Несмотря на все ее развитие и рост силы, чешуйка оставалась все той же прожорливой змейкой, которую я встретил так давно. «Да, вкусная, это точно», — кивнул я, «но я имею в виду ее происхождение. Смотри», — я указал на небо, где, несмотря на день, все еще виднелась бледная луна. «Солнце — это источник ци, основа одной из главных энергий в нашем мире. А луна? Луна отражает эту энергию», — воскликнула чешуйка, явно довольная своей догадкой. «Именно». Я одобрительно кивнул. «Луна отражает солнечную ци, преобразуя ее в лунную. И благодаря технике, которую я изучал все это время, я смог научиться делать то же самое, преобразовывать солнечную ци в лунную». Я замолчал на мгновение, собираясь с мыслями. Осознание, которое пришло ко мне, было настолько грандиозным, что его было трудно выразить словами. «Но теперь», — продолжил я понимаю, что все это время мы говорили лишь о частях чего-то большего. Солнечная ци, лунная ци — это всего лишь аспекты звездной ци. Звездной ци — это то, что теперь излучает твой новый меч. Чешуйка выпрямилась, ее глаза расширились от удивления. «Да», — кивнул я, бросив взгляд на звездный горн. «Эта энергия совершенно иного уровня. Она объединяет в себе силу солнца и луны, день и ночь, свет и тьму. Это буквально основы мира. Это просто потрясающе». Я встал и подошел к мечу, осторожно взяв его в руки. Как только мои пальцы коснулись рукояти, я почувствовал, как по телу пробежала волна энергии, словно меч приветствовал меня, признавая своим хозяином. «Но прежде чем погружаться в тайны звездной ци», — сказал я, аккуратно положив меч обратно, «мне нужно закончить изучение четвертого тома. Без этого фундамента я не смогу двигаться дальше». Я достал из пространственного кармана четвертый том техники лунного света. Свиток, несмотря на свой древний вид, излучал ощутимую ауру силы. Я осторожно развернул его, и мои глаза сразу же зацепились за название. «Гармония Солнца и Луны». «Гармония Солнца и Луны», — прочитал я вслух, как символично, учитывая недавние события. Я погрузился в изучение текста, чувствуя, как каждое слово, каждый символ резонирует с моей духовной энергией. Этот том был настоящим кладезем знаний, открывающим новые грани мастерства в управлении лунной ци. Первый раздел был посвящен концепции резонанса ци. Можно заставить лунную ци резонировать с окружающей средой, усиливая эффективность техникой, минимизируя затраты энергии. Следующий раздел касался совершенствования меридианов. Я понял, что мои каналы духовной энергии все еще далеки от своего предела. Правильная практика могла сделать их более эластичными и устойчивыми к перегрузкам ци, открывая доступ к техникам высочайшего уровня. Особенно с учетом того, что звездная ци довольно опасная для усвоения, а значит, мне придется стараться еще больше. Но самым интригующим оказался последний раздел – слияние с пространством. Я читал и перечитывал эти строки, но смысл ускользал от меня, словно песок сквозь пальцы. «Чешуйка», — позвал я, не отрывая взгляда от свитка, «кажется, нам предстоит много работы». «Опять тренировки?» — простонала она. «Да, и очень много», — ответил я, наконец оторвавшись от чтения. «Мне нужно освоить все это, прежде чем мы сможем двигаться дальше». Следующие месяцы превратились в настоящий марафон тренировок и медитаций. Каждое утро начиналось с практики резонанса ци. Я садился в позу лотоса на вершине небольшого холма, окруженного густым лесом, и погружался в глубокую медитацию. Сначала это было похоже на попытку услышать шепот в шумном зале, Я чувствовал потоки энергии вокруг, но не мог с ними взаимодействовать. Но с каждым днем я продвигался все дальше и точно не стоял на месте, что не могло не радовать. Постепенно я начал различать тончайшие нюансы в движении ци вокруг меня. Я чувствовал, как энергия течет через деревья, как она пульсирует в земле под моими ногами, как она вибрирует в воздухе. Однажды утром, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь листву, я почувствовал это, момент идеального резонанса. Моя лунная ци начала вибрировать в унисон с окружающим миром, и я ощутил, как мои техники словно обрели новую жизнь. Каждое движение, каждый выброс энергии теперь усиливался самой природой. «Чешуйка!» — воскликнул я, открыв глаза. «Я сделал это!» Моя верная спутница, которая все это время терпеливо ждала рядом, подползла ближе, ее глаза сияли от любопытства. «И как оно, папа?» — спросила она, обвиваясь вокруг моей руки. «Это невероятно!» — ответил я, все еще ошеломленные новыми ощущениями. Словно весь мир стал продолжением моего тела, но это было только начало. Следующим этапом стало совершенствование меридианов. Эта практика оказалась куда более болезненной и изнурительной. Каждый день я проводил часы, направляя потоки ци через свое тело, расширяя и укрепляя каналы духовной энергии. Были дни, когда боль становилась почти невыносимой. Мои мышцы горели, словно объятые пламенем, а кожа покрывалась холодным потом. Но я не сдавался, зная, что каждая капля боли приближает меня к новому уровню силы. Чешуйка, видя мои страдания, часто пыталась меня утешить. «Может, отдохнешь немного?» – спрашивала она, обеспокоенно глядя на меня своими кристальными глазами. «Нет времени на отдых», – отвечал я, стиснув зубы. «Каждая минута на счету, я чувствую это, и мои усилия не прошли даром. Постепенно я начал чувствовать, как мои меридианы становятся более эластичными и прочными. Теперь я мог пропускать через себя гораздо большие объемы ци, не рискуя повредить свое тело. Но самым сложным оказался последний этап – слияние с пространством. Даже спустя 2 месяца интенсивных тренировок, я все еще не мог полностью понять, как это должно работать. Проклятие! Выругался я однажды, после очередной неудачной попытки. Как можно слиться с чем-то, что невозможно потрогать или увидеть? Чешуйка, которая все это время наблюдала за моими тренировками, удивленно посмотрела на меня. «Но, папа, начала она, разве ты не делаешь это каждый раз, когда используешь свои техники шагов?» Я замер, пораженный простотой и глубиной ее слов. И тут меня осенило. Все это время я пытался контролировать пространство, вместо того, чтобы стать его частью. С новым пониманием я снова погрузился в медитацию. На этот раз я не пытался навязать свою волю окружающему миру. Вместо этого я позволил себе раствориться в нем, стать частью бесконечного потока энергии, пронизывающего все сущее. И вдруг я почувствовал это невероятное ощущение единства со всем, что меня окружало. Я мог чувствовать каждый листок на деревьях, каждую песчинку под ногами, каждую каплю воды в ближайшем ручье. Это было похоже на пробуждение от долгого сна. Открыв глаза, я увидел мир совершенно по-новому. Все вокруг было пронизано тонкими нитями энергии, переплетающимися в сложный, но гармоничный узор. И я был частью этого узора. «Чешуйка», – прошептал я, боясь нарушить это удивительное состояние, – «спасибо тебе. Ты помогла мне понять то, что я не мог осознать сам». Змейка довольно зашипела, явно гордая собой. «Ну а мне, действительно, не хватало просто взгляда со стороны, чтобы все осознать. Всегда пожалуйста», — ответила она. «А теперь можно мне наконец-то попробовать эти вкусные кристаллы?» Я рассмеялся, чувствуя, как напряжение последних месяцев отпускает меня. «Конечно, малышка, ты это заслужила». Разобравшись с 4-м томом, я понял, что готов двигаться дальше. С трепетом и волнением я достал 5-й том техники лунного света. В прошлый раз большая часть текста была скрыта от меня, но теперь, после всех тренировок и нового понимания природы ци, я надеялся, что смогу раскрыть все его секреты. Осторожно развернув свиток, я влил в него поток своей лунной ци, и, к моему удивлению и радости, текст начал проявляться, словно невидимые чернила под воздействием тепла. «Звездное небо», — гласило название 5-го тома. Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще от предвкушения. Этот том обещал открыть мне путь к совершенно новому уровню силы. С жадностью я погрузился в чтение, впитывая каждое слово, каждый символ. И чем дальше я читал, тем больше понимал, Насколько этот том отличается от всех предыдущих? Здесь не было привычных техник и упражнений для совершенствования лунной ци. Вместо этого, пятый том готовил меня к полной трансформации, к переходу на совершенно новый уровень, уровень звездной ци. Звездная ци, гласил текст, это энергия, превосходящая все известные формы духовной силы. Она объединяет в себе мощь Солнца и Луны. Ее разрушительный потенциал и универсальность не имеют равных в мире смертных. Я чувствовал, как от этих слов по моему телу пробегают мурашки. Звездная ци обещала силу, о которой я даже не мечтал. Но вместе с тем, я понимал, что путь к этой силе будет весьма и весьма тернист. Первым этапом, согласно тому, было объединение с звездным потоком. Эта техника требовала от практика соединиться с небесными потоками энергии, чтобы начать процесс преобразования лунной ци в звездную. Внимание, предупреждал текст, малейшая ошибка в этой технике может привести к катастрофическим последствиям. Неправильная синхронизация способна разорвать энергетическую структуру практика, что приведет к мгновенной смерти. Я сглотнул, осознавая всю серьезность ситуации, но страх не мог остановить меня. Я зашел слишком далеко, чтобы отступать сейчас. Следующим этапом было формирование звездного ядра. Этот процесс требовал создания в моем внутреннем мире нового источника ци, который должен был стать вместилищем для звездной энергии. Формирование звездного ядра – процесс длительный и ресурсоемкий, говорилось в свитке. Он потребует от практика всех его сил и полной концентрации. Но результат стоит всех усилий. Звездное ядро станет источником силы, многократно превосходящей все, что было доступно ранее. Последним этапом было мастерство звездной ци. Здесь описывались техники и приемы, доступные только тем, кто успешно прошел два предыдущих этапа. Звездная ци, гласил текст, это не просто более мощная форма энергии. Это совершенно новый способ взаимодействия с миром. Техники звездной ци позволяют практику манипулировать реальностью на фундаментальном уровне, создавая эффекты, недоступные для обычной ци. Я читал о техниках, способных разрушать горы одним движением, о приемах, позволяющих манипулировать пространством. Это выглядело просто невероятным, почти за гранью моего понимания. Но я чувствовал, что это правда, что все это, действительно, возможно. Дойдя до конца свитка, я обнаружил, что последняя часть все еще скрыта от меня. Как раз та, где подробно описывалось изучение этих техник. Я откинулся назад, чувствуя, как голова кружится от обилия новой информации. Звездная ци открывала передо мной совершенно новые горизонты, обещая силу, которая выходила за рамки моего воображения. Глава 12. Полтора года пролетели, словно один миг в вечности. Континент, еще недавно содрогавшийся от войны великих сект, медленно, но верно восстанавливался. Империя, подобно легендарному Фениксу, возрождалась из пепла конфликта, становясь сильнее и могущественнее с каждым днем. Лазурный поток, оставшийся единственной великой сектой, взял на себя бремя ответственности за поддержание баланса сил в мире практиков. Впрочем, для обычных людей все эти потрясения были, словно вчерашний день, ведь их жизнь почти не изменилась от раздела сфер влияния крупных сект. Далеко на другом континенте, в величественном Зиккурате, чьи ступенчатые стены, казалось, касались самих небес, владыка Кетцаль восседал на своем троне из черного обсидиана. Его глаза, подобные двум бездонным колодцам, смотрели в пустоту, словно видя то, что недоступно обычным смертным. «Пришло время», — произнес он, и его голос, глубокий и властный, эхом разнесся по огромному залу. Кетцаль повернулся к своим приближенным, чьи лица были скрыты за масками, изображающими различных демонических существ. Один за другим, практики выступали вперед, склоняя головы перед своим повелителем. Кетцаль накладывал на каждого из них печать, запечатывая часть их сил. Это было необходимой мерой предосторожности, законы мира непреклонны, и слишком сильное вмешательство могло привести к катастрофическим последствиям. Когда последний из низших членов секты получил свою печать, вперед выступил молодой человек с огненно-рыжими волосами. Это был Атл, один из самых талантливых учеников Кетцаля и самый амбициозный из них, чем зачастую пользовался владыка. «Владыка», — произнес он, преклонив колено, — «позвольте мне отправиться вместе с ними. Я хочу лично убедиться, что эти жалкие обитатели низшего континента знают свое место».